что фортуна улыбается лишь упорным и трудолюбивым, и что случайные открытия вовсе не случайны. Например, нобелевский лауреат, английский бактериолог Флеминг, открывший в 1929 году пенициллин, выращивал культуры бактерий в чашках Петри. В растворенное окно занесло ветром грибковую спору «Penicillium notatum». И на той чаше, куда эта спора попала, образовалось кольцо, где рост бактерий был приостановлен. Другие не обратили на это внимания, а Флеминг заметил и сделал выводы. Но не надо забывать, что он на протяжении четверти века настойчиво искал пенициллин или что-нибудь похожее. Трудолюбие было вознаграждено, потому что счастье благоволит лишь к усердным и настойчивым. Кстати сказать, что в этом открытии не обошлось без удачи. Ведь антибиотики в большинстве своем токсичны не только для микроба, но и для человека. А пенициллин убивает бактерии и сравнительно безвреден для млекопитающих. Исследователю посчастливилось, что первый же из выделенных им антибиотиков оказался столь редким исключением. Видимо, есть по крайней мере три слагаемых успеха – труд, талант, везение. И не только в науке, но и в искусстве. Разумеется, можно эти три слагаемых назвать по-другому – профессионализм, дарование, удача. Пушкин перечислил ту же триаду в известной строфе. «И опыт, плод ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай – Бог-изобретатель». Но для нас важнее здесь другое. В данном случае ученый знал, что именно он ищет. Отцы молекулярной генетики Отсон и Крик тоже знали заранее, на поиски чего направлены их усилия, когда им удалось разгадать строение двойной спирали ДНК. Мыслительный процесс укладывается при этом в схему гипотетико-дедуктивного метода. Гипотеза, желательно в виде формализованной модели, выводы из гипотезы, предсказывающие некоторый круг явлений, обратная связь, то есть проверка, соответствуют ли наблюдаемые факты предсказанным. Затем гипотеза видоизменяется, и вновь проделывается тот же путь, в котором работа фантазии и воображения постоянно чередуется с беспощадно критическим анализом. Но такая схема не исчерпывает структуру продуктивного мышления. В частности, она не объясняет, каким образом удается обнаружить новую, дотоле неизвестную область исследования, открыть ворота в неведомое, как это сделал Левенгук, Дарвин, Менделеев. Видимо, характер творческого процесса при этом иной. Именно здесь традиционно подчеркиваемые различия между научным и художественным творчеством становятся все менее отчетливыми. Этапы творчества. Творчество издавна делят на научное и художественное. Когда источником сведений о творческом процессе были самоотчеты и воспоминания ученых и художников, тогда, естественно, подчеркивались различия между этими двумя проявлениями творчества, поскольку эти различия лежат на поверхности, легко заметны. Но попытки построения общей теории творчества, то есть переход от эмпирических к более фундаментальным исследованиям этого сложного феномена, привели к тому, что все настойчивее стали искать общие черты, присущие как научному, так и художественному творчеству. Эти общие черты менее очевидны, не столь заметны, как различия, и потому мы о них поговорим подробнее. Сейчас все чаще раздаются голоса, утверждающие, что в принципе процесс, лежащий в основе всех видов творчества, один и тот же. Комбинация элементов с целью получить новое качество, а затем поиски, выявление и отбор значимых колебаний. а различия сводят лишь к способу